не разгадать мне лабиринт, придуманный тобой. Мне не узнать твои глаза, разбитые бедой. Моя печаль в ночи плывет сквозь сизый дым. Ее не видно глаз, мир стал таким чужим. Да, да, ты не забудешь этих нот, мотив простой. Ну и что, что ты любишь, а у нее каприз иной. Выключай. Ее души немую пустоту сложно понять, у слова нет иную простоту. Моя печаль в ночи плывет сквозь сизый дым. Ее не видно глаз, мир стал таким чужим. Yeah.